Кокосовое масло – природное чудо-лекарство. Кокосовое масло не уступает оливковому как источник полезных жирных кислот и полифенолов, которые помогают предотвратить нейродегенеративные заболевания. У тех народов, что тысячелетиями выращивают кокосы, кокосовое масло считается целебным. Более того, оно настолько полезное, что может не только использоваться как превосходное средство профилактики болезни Альцгеймера, но и останавливать прогрессирование заболевания и даже обращать его вспять. Медицинскую общественность всколыхнула история Мэри Ньюпорт и ее мужа Стива. После 36 лет брака женщина заметила, что муж начал терять память. Хотя он всегда отличался острым умом, работал бухгалтером, жадно читал, увлекался математикой, память начала изменять ему. Он стал забывать простейшие вещи, не помнил, куда положил ключи, забывал о назначенных встречах. Постепенно провалы в памяти становились все более серьезными. Он начал совершать ошибки в своих бухгалтерских расчетах, причем в таких вещах, которыми занимался всю жизнь. Супруги обратились к психиатру. Тот диагностировал депрессию и назначил антидепрессанты и психотерапию. Но память продолжала ухудшаться. Когда Стив не смог вспомнить, как в комнате выключается свет, стало ясно, увы, слишком поздно, что у него болезнь Альцгеймера. Мэри показала мужа неврологу, который назначил такие препараты, как Арисепт, Намедна и Экселон, но состояние Стива ухудшалось. Он уже не мог вспомнить, как пользоваться столовыми приборами, был не способен самостоятельно обуться и целыми днями в полной растерянности бесцельно бродил по дому. Мужчина стал забывать своих близких, перестал узнавать даже старшую дочь. Мэри в отчаянии попыталась записать мужа на испытание новых экспериментальных лекарств, но состояние его к тому времени было уже настолько тяжелым, что он не прошел необходимое для допуска к испытаниям тесты. Новое обследование показало, что он был носителем гена предрасположенности к болезни Альцгеймера, а МРТ-сканирование выявило уменьшение гиппокампа и сильное повреждение лобной и теменной долях мозга. Однако, несмотря на полное отсутствие у больного кратковременной памяти и сильное повреждение долговременной памяти, его прежнее «я» иногда все-таки давало проблески. В один из таких периодов Мэри, сама врач, услышала о новом экспериментальном лекарстве под названием кетосин. В ходе испытаний этого препарата у половины участников симптомы резко улучшились. Поскольку с помощью других лекарств, таких как Арисепт и Намедна, удается только замедлить развитие симптомов у некоторых пациентов. Сама мысль о том, что это новое лекарство способствовало улучшению состояния у такого большого числа испытуемых, казалась удивительной. Мэри выяснила, что входит в состав препарата кетосин. Главным ингредиентом, к ее изумлению, оказались среднецепочечные триглицериды, разновидность жирных кислот, получаемая из кокосовых орехов. Поэтому, когда Стива не взяли на испытание лекарства кетосин, Мэри решила попробовать лечить мужа кокосовым маслом, добавляя несколько столовых ложек в еду. Уже через несколько дней Стив заявил Мэри, что в его голове как будто свет включился. Это вернулось его прежнее «я». Через 2 месяца кокосовой терапии Мэри записала в своем дневнике. Прошло 60 дней с тех пор, как он начал принимать кокосовое масло. Каждое утро он заходит на кухню бодрый и счастливый, разговорчивый и шутливый. Походка у него все еще несколько неуклюжая, но тремор уже не заметен. Когда он хочет заняться какими-то делами по дому или во дворе, то способен сосредоточиться на них и не отвлекаться ни на что другое. До начала терапии кокосовым маслом его внимание рассеивалось, и он редко доводил начатое до конца. Сканирование мозга подтвердило, что процесс дегенерации мозга у Стива прекратился. Более того, начался процесс регенерации. О таких удивительных успехах фармацевтические монополии могут только мечтать. Как же это работает? Все очень просто. Среднецепочечные триглицериды способствуют увеличению производства соединений, называемых кетонами, которые возникают, когда жир в организме расщепляется, преобразуется в энергию. Когда в диете не хватает углеводов, которые можно было бы использовать как источник энергии, организм обращается к своим жировым запасам. В результате сжигания жира образуются кетоны. Хотя мозговые клетки предпочитают глюкозу в качестве основного горючего, кетоны оказывают на поврежденный и неспособный эффективно усваивать глюкозу мозг сильное заряжающее воздействие. Исследования показывают, что при метаболизме кетонов клетки мозга вырабатывают на 25% больше энергии, чем при метаболизме глюкозы, и мозговое кровообращение при этом возрастает на 40%. Именно по этой причине, к примеру, ученые рекомендуют диету с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров пациентам, страдающим от припадков. А кокосовое масло, по сути, представляет собой концентрированную дозу этих полезных, стимулирующих производство кетонов, среднецепочечных триглицеридов, которые при этом совершенно безопасны, не говоря уже о том, что кокосовое масло вкусное и в нем много витаминов, минералов и клетчатки. Какую же дозировку следует считать адекватной? По мнению большинства исследователей, суточная норма при лечении болезни Альцгеймера – 5 столовых ложек, 75 мл кокосового масла высшего сорта. Впрочем, для сдерживания развития болезни вполне достаточно 3 столовых ложек, 45 мл, или даже меньше. Утверждение о пользе кокосового масла имеет под собой прочный научный фундамент. У народов, которые тысячелетиями занимаются выращиванием кокосовых орехов, кокосовое масло считается едва ли не панацеей от множества болезней. И если оно не токсичное, натуральное и вкусное, то тогда что вы теряете, включив его в свой рацион?